Глава 29. Хрупкая связь. «Отсюда можно связаться с внешним миром?» – прошептал я. Доктор кивнул. Двери автоматически открылись, как нас и предупреждали. Мы торопливо покинули стены лаборатории и оказались в обшарпанном коридоре. Разумеется, все эти россказни про переписку с Ночградом через Черпскую железную дорогу были всего лишь бредом. Но связь непременно должна быть, иначе как бы Чумазый контролировал здешние опыты? «Мой кабинет. Там спутниковый телефон», — подсказал вампир. «Теперь это кабинет упыря». Я облегченно выдохнул. Положение было не столь безнадежным. Лисич махнул лапой в сторону лифта, вернее, теперь уже лестницы. «Туда», — указал он. «Второй этаж? Стационар, так?» — спросил я. Лисич странно покосился на меня, но когда ответил, все сразу встало по местам. «Здесь один этаж, господин полицейский. Сейчас мы находимся на чердаке», — смущенно заверил он. Я нахмурился, переваривая его слова. «Как так? Я отчетливо помнил, как мы спускались на лифте в столовую, а еще был второй этаж стационара, где и располагался кабинет Висконского. В здании было как минимум три этажа. В отличие от вас, меня не пичкали святой водой, и я не машина, привязанная к чипам», — пожал плечами Лисич. «Я нужен был им в здравом уме и памяти, поэтому видел все так, как есть. Здание — полуразрушенный сарай». «Но зачем это все?» — прошептала Славна. «Никто из пациентов никогда не согласился бы на эксперимент в сарае», — коряво улыбнулся вампир. «А насильная терапия не даст нужный результат». Я промолчал. Времени на разговоры не было, поэтому мы двинулись к лестнице. Как же все это было сложно для восприятия, когда ты живешь в одной реальности, затем оказываешься в другой. Спустившись с чердака, мы оказались на первом и, как теперь выяснилось, единственном этаже здания. Лисич и Славна было выскочили в коридор, в котором начинались палаты стационара, но я перегородил им дорогу. Времени было в обрез, но сталкиваться с Висконским не входило в мои планы. Я осторожно выглянул из-за угла, убедился, что коридор впереди пуст, но не нашел кабинет Багейна. Стационар поменялся на глазах. Это был все тот же прямой длинный коридор с вереницей палат. Вот только вместо дверей в стенах зияли пустые проемы. Выходит, палаты вовсе не были заперты. Но я же отчетливо помнил закрывающиеся на замок двери. Единственное, что осталось от былых воспоминаний, висевшие под потолком камеры видеонаблюдения. «Где кабинет?» «Дверь справа», — заверил Лисич. «Она единственная с дверным полотном». Послышался голос Висконского, который разговаривал с пациентом в одной из палат. Возможно, стоило дождаться, когда Багейн перейдет в следующую палату, но что, если обход будет завершен? Я сделал решительный шаг к двери по правую сторону. «За мной!» Чертовка и вампир двинулись следом. На дверях кабинета Висконского не было замка. Внутри стоял дубовый стол, кресло да развешанные картины с муками ада. Тяжело вздохнул Лисич. Видимо, кабинет обставлялся под его вкус. Телефон висел на стене прямо напротив дубового стола. Не теряя ни минуты, я бросился к телефону, чтобы связаться с Ночградом, но остановился как вкопанный. На телефоне едва заметно мигал маячок сигнализации. Лапа, была коснувшаяся телефонной трубки, опустилась. Захотелось выругаться, спустить пар, но я остановился. Присутствие Славны сдерживало меня. «Ты знал об этом?» — прошипел я, давясь от ярости. Лисич растерянно замотал головой. «О чем?» «Диан, все в порядке?» — спросила чертовка. «Здесь сигнализация». «Клянусь дьяволом, не знал», — выпалил вампир. Я только лишь съездил кулаком по стене. «Думай, ищи, соображай», — вертелось в голове. Решение пришло словно само по себе. Взгляд упал на стоящий на столе Висконского монитор, показывающий картинку с камер палат. Вот как Багейн отслеживал все действия пациентов. Я увидел Висконского в седьмой палате. Что же, я резко выпрямился. «Славно, доктор Лисич, помогите пациентам выбраться из палат». «Зачем, Диан?» — спросила чертовка. «Устроим Висконскому жаркую ночку». Я видел, как расплылась в улыбке морда Лисича, который понял мою задумку и тут же бросился к дверям. «Славно! За мной! Я знаю, что делать!» Мы переглянулись с вампиром, и я кивнул. Мне понравился его взгляд, полный решимости и намерения все изменить. Он, а вслед за ним и чертовка, выскочили в коридор стационара. «Славно! Послушай меня!» — начал объяснять чертовке вампир. Его слова оборвались, потому что дверь кабинета Висконского захлопнулась. Уже с экрана монитора я видел, как Славно и Лисич разделились. Не теряя ни секунды драгоценного времени, забежали в палаты. Дело оставалось за малым — сообщить старине Кадичу о творящемся в этих стенах беспределе. Я не ошибся. Стоило дотронуться до трубки телефона, как сработала сигнализация. Трясущимися лапами я набрал прямой номер майора. Рассказ доктора Лисича вселял животный ужас. Вампир рассказал о побочных эффектах терапии, основанной на введении в организм святой воды. И главным побочным эффектом были отнюдь не галлюцинации. Это были сбои системы ДНК у чертей. Ужасные эксперименты Чумазова приводили к скрещиванию разных видов. Петка грезил скрестить нечистых с ангелами. Мысли путались. Я прислонил к уху трубку, но услышал тишину. Не сразу понял, что забыл добавить код Ночграда. Принялся набирать номер снова. Эти операционные столы, подумать только, на них мутировавшим чертям пришивали ангельские крылья. Крылья тех самых ангелов, что были пойманы на пике Панчича. Мутантов помещали в комнату с МВР-2 и готовили к полетам в воздухе. С ума сойти! И сколько чертей пострадало в стенах этого помещения? Скольким нечистым была сломана жизнь? Я вдруг понял, что и сам только чудом сумел спастись. Ангельские крылья, обернутые в целлофановый пакет, за малым не оказались пришиты к моей спине. Задумку Лисича, стремившегося спасти нечисть от заболеваний, превратили в биологическое оружие. «Майор Кадич слушает», — прервал мои размышления голос из динамика. «Майор Кадич», — я попытался перекричать вой сирены. «Диан, это ты, лейтенант?» — голос старого майора резко изменился. «Ты жив? Но как это возможно?» «Майор, у меня совершенно нет времени», — перебил я своего начальника. «Я все объясню потом, сейчас просто слушайте». «Слушаю», — отчеканил старый офицер на другом конце линии. Он был явно удивлен и обескуражен тем, что слышал мой голос, видимо, давно похоронив меня. Но ведь и я совсем не питал иллюзий насчет того, что в жандармерии имели хоть какое-то отношение к моему пребыванию здесь. «Нет, меня поместили сюда вопреки моей воле и желаниям». Сколько всего вертелось в голове, и как все это в двух словах было передать майору Кадичу. Я стиснул трубку взмокшими ладонями. «Говори, Диан!» — вырвал меня из оцепенения раскатистый бас майора. Когда дело доходило до действия, Кадич по-прежнему оставался лучшим, несмотря на свой почтенный возраст и неизменную привычку заложить за воротник. Не зря черт все еще занимал свое кресло. Ох, как не зря! Многие хотели сломать ему хребет, но ни у кого это до сих пор не получилось. «Я нахожусь на пике Панчича, товарищ майор», — торопливо начал я. «Мною обнаружен некий объект, подобие лаборатории, в которой проводят запрещенные в Чербии эксперименты над нечистью». При этих словах майор на другом конце линии закашлялся. Хорошо зная привычки своего начальника, я понимал, что это могло значить только одно. Старый черт нервничал. Было отчего. «Что значит эксперименты?» — буквально пролаял он в трубку. «Скрещивание нечисти с ангелами», — выпалил я. Как мог, запинаясь и перескакивая с одного на другое, я пересказал Кадичу о творящемся беспределе. Продолжала выть сирена, но я буквально всеми конечностями почувствовал повисшую в трубке тишину. «Где ты, Диан?» — наконец спросил майор. «Не знаю. Это окрестности пика, здание бывшего НИИ. Попытайтесь отследить меня по навигации». «Думаешь, я не пытался отследить тебя?» — вспыхнул черт. «Твой телефон исчез со спутников в тот момент, когда ты высадился на этом самом пике. Там не числится никаких зданий, ничего». Я услышал грохот на другом конце линии. Похоже, майор съездил кулаком по столу. Он был в ярости, засосало под ложечкой. Неужели не было никакой возможности найти координаты клиники? Неужто для этого нашим придется рыскать по всему пику? Больно стиснуло виски. Я понял, что при всем желании майора, его личном участии и даже задействовании всей жандармерии Ночграда, Кадич мог не успеть прийти на помощь. «Зацепка, Диан! У тебя есть какие-нибудь зацепки?» — орал в трубку старый майор. «Мне нужно выйти на твои координаты». «Чумазый!» — прошептал я. «Кто чумазый?» «Петка чумазый!» — уверенней проговорил я. «Лаборатория открыта на его деньги. Если получите доступ к его счетам, вам удастся найти это место». «Уверен?» «Более чем». Я стиснул трубку настолько сильно, что высохший пластик едва не рассыпался в моих лапах. Ну, конечно же, как мне сразу не пришло в голову назвать главного виновника торжества? Лаборатория содержалась за счет средств Ивича. Безусловно, чумазый Петка мог финансировать это мероприятие из выведенных в офшоры средств. Тайно, чтобы у проверяющих инстанций не возник интерес к деятельности клиники. Я покачал головой. Полный бред. Чумазый Петка не боялся никаких комиссий, да и вряд ли кто бы то ни было поехал с проверкой на пик. Скорее, жадный вор умел считать деньги. Ивич красной линией указывал в своих налоговых декларациях строку деятельности на пике Панчича. Все просто. Дотации в регион, в который никто не хотел вкладывать средства, облегчали налоговое бремя. «Майор, я жду вашей помощи!» «Диан!» — Кадич запнулся и замолчал. Он не спешил продолжать, тщательно обдумывая услышанное. Я прекрасно помнил, что значило связываться с Петко Ивичем для любого гражданина Чербии, независимо от того, какой был у него пост. Мне было прекрасно известно, что большинство обходили Чумазова стороной, зная о его покровителях на верхах. А еще я прекрасно помнил, каким образом я здесь оказался и почему. Кадич опасался с треском вылететь из внутренних органов накануне выхода на заслуженный отдых и опасался развязывать с криминальным авторитетом войну. Я вдруг понял, что майору ничего не стоит повесить трубку и сделать вид, что этого звонка не было. Меня уже никто не искал. Понял, что любой другой, получив подобное сообщение от числившегося без вести пропавшим черта, передал бы дело следователю, и все. Была бы голосовая экспертиза, установление личности, суд, решение о заведении дела, которое отклонили бы ввиду загруженности полиции и отсутствия достаточных доказательств. Я вдруг понял, что для того, чтобы помочь мне, Кадичу следовало приступить закон. Ладонь коснулась стены и медленно поползла вниз. Сердце бешено колотилось. Именно поэтому молчал майор. По закону он ничего не мог сделать. Напиши он рапорт на основании звонка, числившегося пропавшим черта, и старину майора сочли бы за сумасшедшего. Где-то на фоне продолжала реветь сигнализация. Наверное, стоило сказать, что я все понимаю и попытаюсь выбраться из передряги сам. Я уже набрал полную грудь воздуха, как вдруг Кадич решительно заявил. «Я сделаю все возможное, Диан!» Показалось, или в голосе старого черта сквозили нотки обреченности? Некоторое время я стоял в нерешительности, слушая короткие гудки из динамика. Кадич повесил трубку, следом повесил трубку я. Удачи, товарищ майор. Действительно, хотелось пожелать старине Кадичу удачи. Вслед хотелось пожелать удачу себе. Я объявлял войну чумазому. Говорят, что один в поле не воин. Я смотрел на экраны монитора. Кто сказал, что я был один?